Глава 23. Последнее назначение хрустальной пирамидки. Интерлюдия. Ларика верила в Дмилыча больше, чем в саму себя, ведь он не раз доказывал, что способен совершать невозможное. Взять хотя бы поход на плато Сокровищ, когда их отряд не только в целости достиг богатого редозитом места, но еще и вернулся обратно с немалыми сокровищами. А путешествие в Электрическую долину? Да что походы, он на ее глазах сумел человека с того света вытащить. Одно слово — волшебник. Поэтому она не сомневалась, что ни местные хищники, ни пришельцы на нее действительно не нападут. Девушка сделала все, как он велел, затаилась на дереве до тех пор, пока не раздались выстрелы, выпила выданное снадобье, спустилась с дерева, еще раз сориентировалась на местности и двинулась в указанном направлении. Переданная Дмилычем карта была хоть и упрощенной, но совершенно точно позволяла не заблудиться. Нашелся и овраг, который беглянке предстояло пересечь справа от небольшого пруда, и сопка с лысой вершиной. Препарат, как и обещал парень, действительно позволял шагать быстро и бесшумно. Ларика даже слегка сдерживала шаг, чтобы не наткнуться на какого-нибудь затаившегося монстра. И все же неприятной встречи избежать не удалось. Выскочив на небольшую прогалину, девушка увидела крупного пришельца, смотревшего прямо на нее. Душа ушла в пятки. Беглянка застыла на месте, опасаясь лишний раз дышать. А монстр, чем-то напоминавший варана со слегка приплюснутой мордой, продолжал таращиться на нее в упор. Ларика прекрасно понимала, что миниатюрный пистолет, врученный Дмилычем, против такого не поможет, а потому просто крепко сжимала его в кулаке. «Я очень невкусно и противно пахну. Меня жрать нельзя, иначе легко заработать несварение желудка. Опять же, в лесу много другой живности, гораздо более аппетитной», — мысленно убеждала Ларика. Только через минуту, когда слева раздался шорох, пришелец повернул голову и двинулся в сторону звука, освободив полянку. «Дмилыч точно волшебник. Вон какая образина меня не тронула». «Опять же, обычный человек не добрался бы до логова Викта и не нашел меня в этом проклятом месте. Иду дальше и никого не боюсь». К тошнотворному запаху, который исходил от одежды, она почти привыкла. Пару раз Ларика заметила, как при ее появлении действительно разбегаются местные звери. Двое синих волков, стоявших на краю поляны, быстро скрылись в зарослях, стоило ей выйти на открытую местность». Клыкастый кабан, вначале воодушевленно воспринявший появление человека в дебрях, по мере приближения к потенциальной добыче постепенно сдувался и в итоге так и не рискнул напасть. «Ну и пусть от меня воняет. В конце концов, когда доберусь до цивилизации, и отмоюсь, и надушусь. Зато сейчас не я их, а они меня пугаются. Сказать кому, что я в одиночку по беспределью разгуливаю, никто не поверит. А я не собираюсь хвастаться». «Тайны своего мужчины надо оберегать». Она посмотрела в интерфейс, проверяя Дмилыча. Неутихающая канонада и без ее проверки сигнализировала, что парень сражается, но ей просто лишний раз хотелось убедиться, что он жив. «Так, а это еще что за русалка?» Ларика только сейчас заметила нового члена отряда. «Неужели Кент наконец-то себе пару подыскал? Давно пора. Мужику за 40, а он все бобылем ходит». Воздействие наружки и ускорителя благотворно повлияли на беглянку. Она сейчас не чувствовала усталости, испытывая некий моральный подъем, особенно после благополучной встречи с матером. Ларика окончательно уверовала, что ведун правильно выполнил ее заказ. Главное было уничтожить Викта, чтобы тот не угрожал жизни Дмилыча, и десятнику уж точно не отвертеться. Впрочем, беглянка не могла перестать переживать за парня. Она прекрасно сознавала, в беспределе даже волшебнику справиться с толпой головорезов практически невозможно. «Помоги ему, удача, все боги и счастливые случаи. Такой человек не должен умереть от козней негодяев, не стоящих даже его мизинца. И не потому, что он мой, просто хороший человек». «Пс!» — донеслось слева. Ларика повернула голову и увидела мерзко улыбающуюся физиономию, выглядывающую из зарослей. «Это кто такой красивый пожаловал к нам без ошейника? Не как сама Ларика. А где же твой дружок?» Вопрос был задан свистящим шепотом. Она сразу вспомнила, что видела этого типа раньше среди людей Старка, а потом в Щукинске. «Дмилыч отправился убивать Викта», — абсолютно не испытывая страха, ответила беглянка, совершенно не собираясь понижать голос. «И, похоже, давно начал это дело. Или не слышал стрельбу?» Канонада затихла не так давно. «А кишка у него не тонка», — улыбка медленно сползла с лица мужика. «Он его дважды отправлял на возрождение, так что опыт имеется. А тебе-то что надо?» — спросила так, словно никакой опасности со стороны бандита не исходило. «Ничто, а кого? Тебя, конечно!» — возмутился тот. «Перетопчешься?» Ларика отмахнулась от хотелок бандита, как от назойливой мухи, продолжая сжимать в кулаке пистолет, который бандит не видел. «Себе только хуже сделаешь». «Ты, девка, лучше за себя волнуйся». Он выбрался из зарослей и подошел ближе. «Фу, а что это от тебя так же мерзко воняет, как от твоего Дмилыча?» «Он меня пометил, чтобы другие не приставали». «Да уж, даже мараться такую вонючку не хочется. Но сейчас ты все равно либо пойдешь со мной, либо подохнешь». Бандит извлек нож. «А еще варианты имеются?» Пропустив мимо ушей угрожающий тон, спросила она. Ревень не мог понять, почему Ларика так уверенно держится. Очень смелая или тупая. Мало того, что шастает в здешних местах без оружия, практически не таясь одна, так еще и на угрозы не реагирует. И это непонимание преступника сильно напрягло. Еще ни одна встреча с Дмилычем не закончилась для него безнаказанно. Правда, сейчас рядом стояла беззащитная бабенка, так почему же вооруженного людолова не покидало ощущение тревоги? «Предложи, ежели есть что-то дельное», — с гадкой ухмылкой разрешил он. «Самый приемлемый для всех вариант — ты идешь своей дорогой, я своей. Чем он хорош, оба останемся живы». «Неинтересно», — Ревень покачал головой. «А знаешь, что я могу сделать?» «Подрезать тебе сухожилие и оставить здесь. Глядишь, какая-нибудь тварь смилостивится и прекратит твои мучения. Тебя когда-нибудь жрали живьем?» «Ревень, кончай тупой базар. Или забирай с собой, или кончай ее, а то скоро пришельцы нагрянут». Из зарослей выбрались еще двое. «Лучше с собой забрать», — раздевая женщину глазами, предложил один из бандитов. «Смотри, какая аппетитная! Могу даже понести ее на себе». «Ребятки, а сдохнуть не боитесь?» Ларика понимала, что и с припрятанным пистолетом, прицельная дальность которого наверняка оставляет желать лучшего, ей в одиночку не справиться с тремя здоровыми мужиками. И все же еще раз попадать в плен она не собиралась. «Рррр!» — донеслось из кустов, и все трое бандитов оглянулись. Интерлюдия. Прошедший день у молодого тигра совершенно не задался. Увлекшись охотой, он едва не попал на зуб матерого чужака. Хорошо, что в это время случайно наткнулся на двуногого и тем самым спасся. Потом были еще две неудачные охоты, а сегодня он вообще угодил в капкан. И снова встретился с тем же двуногим. Правда, в этот раз от него, помимо уже знакомых, исходил еще запах опасности, который на уровне инстинктов заставлял бежать как можно дальше. А куда денешься, когда заднюю лапу обжигает боль и мертвой хваткой держит цепь? Тигр приготовился к смерти, однако двуногий сначала мирно посидел рядом, а затем и вовсе освободил из плена. Так зверь получил свободу, но не решил другую насущную проблему – зверского голода. Хромота не позволяла поймать добычу, а он сейчас смог передвигаться лишь на трех лапах. А тут еще из-за доносившегося вдали грохота вся дичь насторожилась и не подпускала к себе близко. И где найти неповоротливую добычу, которая не успеет улизнуть от хромого тигра? Возможно, поэтому, учуяв вчерашний запах опасности, хищник, вопреки инстинкту, направился по следу. Вдруг его обладатель снова окажет помощь. Жрать-то хочется все сильнее и сильнее, так недолго из грозного охотника превратиться в жалкую добычу. Вскоре хромающий зверь почуял новые запахи и голоса. Аппетит взыграл с небывалой силой, и хищник не сдержал радостного рыка. На прозвучавшие выстрелы он не стал обращать внимания, ведь мясо стояло, считай, в двух шагах. Интерлюдия. Ларика не медлила ни секунды, выстрелив в ревеня и во второго бандита. Попала в обоих, и тут увидела прыжок тигра к третьему, который все-таки успел повернуть ствол в ее сторону. Времени прицелиться стрелку уже не хватило, и выпущенная им пуля пролетела мимо. а уже с прокушенной шеей бандиту стало не до стрельбы. Девушка не удержалась и от души врезала ревеню коленкой между ног. Тот был лишь ранен и даже сумел устоять на ногах, выпучив на беззащитную круглые от удивления глаза. «Хотел оставить меня на съедение зверям? Вот и опробуй на себе это удовольствие. И не говори, что я не предупреждала». Рухнувший бандит только теперь попытался дотянуться до оброненного ствола, но получил удар ботинком по физиономии. Больше Ларика задерживаться не стала и вернулась к прерванному маршруту, перейдя на бег, чтобы оказаться как можно дальше от места, где вскоре могли появиться локоны. «Аппетитное, говорите?» – прокручивала она в голове стычку с бандитами. «Ну что ж, теперь не я их аппетиты буду удовлетворять, а они сами утолят голод каких-нибудь тварей. Ненавижу». Беглянка преисполнилась такой решимостью, что была готова голыми руками порвать любого монстра. В мыслях. Примерно через полчаса сообразила, что выстрелов очень давно не слышно. Остановилась, вгляделась в интерфейс. К счастью, с Дмилычем, судя по активной надписи, ничего не произошло. «Может, зря его послушала. Вместе бы мы...» Девушка быстро отогнала эти мысли. «Нет, в бою я бы только мешала. Надо скорее поднимать свой уровень, чтобы хоть бы немного приблизиться к его возможностям. Не желаю быть обузой. Так что теперь тренировки, вылазки и постоянная работа над собой». «Дмилыч, помнишь меня?» — раздался голос Старка. Среди окружавших поселок нашлись еще желающие со мной пообщаться. Мысленно послал его подальше, поскольку был очень занят, готовясь подороже продать свою жизнь. Выбрал подходящие пистолеты с самыми емкими магазинами, зарядил их патронами. Затем начал пересматривать собственные запасы. Очень уж не хотелось, чтобы мои ценности достались врагам. Один из вариантов, как оставить бандитов без добычи, подсказал сам Викт. Все можно сжечь в этой хибаре. Разобрать побольше патронов, поджечь порох и пусть самое ценное сгорит. Начал перебирать богатство. Пирамидки яркие, пирамидки тусклые, темные. «Эй, молодой человек, что за хамство отмалчиваться, когда к тебе обращаются?» Продолжал тем временем кричать Старк. «Значит, я не только трус, а еще и хам», бодро ответил ему, обдумывая в голове невероятный план. «А ведь это настолько нереально, что может сработать», мысленно воскликнул я, доставая два глазных хрусталика гребенчатого Василиска и укладывая их рядом с темными пирамидками. «Если не сожрут чужаки, не задохнусь в их мире и смогу через тот мир выбраться обратно, Содомом их всех по Гоморре. Это же гениально!» «Викт со Старком точно себе локти сгрызут. И уж наверняка бандитам ничего из моего имущества не достанется», рассовал сокровище по прежним местам. Оставил себе лишь пару пузырьков улыбки, два хрусталика и две темные пирамидки. Из трофейного оружия прихватил пару глоков с 17-зарядными магазинами. «Дмелыч, а ты в курсе, что должен мне 200 тысяч?» — не унимался Людолов. «Местные за забором, наверное, что-то задумали и сейчас пытаются меня отвлечь. Сделать вид, что я ничего не подозреваю? А почему нет?» «Старк, знаешь, я лучше отдам эти деньги Викту, чтобы он тебя пару раз убил». «Хорошая шутка. А где ты возьмешь столько наличных?» Голос бандита потерял уверенность. «Действительно, зачем попусту тратить потом и кровью, заработанное на преступника? Ладно, обойдусь без Викта. Тут обитает парочка монстров, которые съедят тебя бесплатно. Осталось лишь с ними договориться. Смотри, чтобы самого не сожрали». «Не волнуйся за меня, не стоит. С дикими зверями договориться проще, чем со зверевшими людьми. Я закончил подготовку, теперь можно выходить из оружейной. Пора опробовать в деле последнее назначение хрустальной пирамидки, проявлявшееся в контакте с хрусталиком Василиска». Поместив между ними пузырек с улыбкой, взял обе вещицы в одну руку, а глок в другую. «Дмитрий Михайлович Пруткин к безумному эксперименту готов. Что нужно брать с собой, когда отправляешься в другой мир? Какие-нибудь гостинцы для хозяев? Имеются, ведь я сам почти угощение. Что-то для развлечения? Будет им веселье под названием «А ну-ка догони». Небольшой приятный экспромт? Вот там и придумаю». Снаружи продолжал плеваться ядом Старка, а среди бандитов началось шевеление. Они успели разобрать участок забора с той стороны, где в моем строении не было окошка. Пришлось слегка приоткрыть дверку, чтобы убедиться в своих предположениях. Заметил, как трое заскочили на территорию поселка и, показавшись монстром, рванули прочь, увлекая за собой остатки моей свиты. Дольше оставаться в четырех стенах смысла не имело. Распахнув дверь, выскочил наружу и помчался к ближайшему забору. Метался из стороны в сторону, чтобы засевшие на деревьях меня не подстрелили. Однако гады явно решили экономить заряды, полагая, что никуда я от них не денусь. А вот и не угадали. За 10 метров до чистокола хлебнул улыбки, выбросил пузырек и стиснул темную пирамидку с хрусталиком. Ладонь обожгло, и в кулаке ничего не осталось. Зато примерно в трех шагах заребило. Прыжок прямиком в локон и... Как и в прошлый светский визит, непроизвольно ощутил, что вокруг все замедлилось. Снова врезался в некую железообразную пленку, увидел, как она разрывается, пропуская сначала мою голову, затем плечи, а потом остальную тушку. Во время краткого полета глаза отметили необычайные краски и ландшафт чужой реальности. Фиолетово-красное небо, сиренево-желтый грунт, деревья с изломанными стволами, камни оранжевого оттенка. Когда упал, приземлившись на четыре конечности, тут же вернулся обычный ход времени. Два монстра, оказавшихся ближе всех к окну в другой мир, на меня даже внимания не обратили. Так спешили к нам в гости. Они чем-то напоминали быков с головой, как у рыбы молот. Парнокопытные успели проскочить вместе с пролетавшим рядом птеродактилем, остальные же лишь приблизились к месту прорыва. Когда тот схлопнулся, они, наконец, заметили пришлого. Кажется, хозяева немного опешили от неожиданности. «Вперед, Димка! У тебя каждая секунда на вес золота!» Поднялся и рванул, стараясь придерживаться заданного еще в рубежье направления. «И не надо глазеть на здешних обитателей, не затем сюда явился!» Улыбка задерживала дыхание на 3 минуты, затем еще парочку я мог протянуть за счет воздуха, которым заполнил легкие перед приемом снадобья. За это время надо было постараться преодолеть максимум расстояния. Очень надеялся, что оно будет таким же, как в рубеже, и я сумею выбраться за пределы окружения. Нельзя было не почувствовать навалившуюся на тело тяжесть, однако сейчас оно казалось слабее, чем в мой первый краткосрочный визит в мир кровожадных монстров. Все-таки продвижение по ступеням развития дает свои результаты. Жар, благодаря огнестойкости, также воспринимался терпимее. Поймал себя на мысли, что я как будто специально готовился именно к такому путешествию. «Сколько же вас тут собралось?» Мое появление заставило местных отвлечься от разборок между собой. По крайней мере, находившиеся поблизости. Теперь они бросились за прибывшим в их мир чужаком. «Эй, ребятки, вы бы сначала определились, кто конкретно мной будет обедать». Бежать приходилось по сильно пересеченной местности, перепрыгивая через стелившиеся по земле изломанные стволы деревьев, полуметровые трещины в почве и торчащие из нее камни. При этом надо было умудриться не столкнуться с аборигенами, стремившимися первыми откусить кусок угощения, выдержать направление и покрыть максимальное расстояние. 3 минуты подходили к концу, и я достал второй пузырек улыбки. Пока раскручивал на бегу, чуть не выронил. Выпил, едва не подавившись. Сейчас бы пригодились и ускоренные режимы воздействия того же ускорителя и свежие силы. И ведь о втором дыхании не помечтаешь, поскольку даже первое заблокировано. Главное — не рухнуть. Пока спасало то, что бегущего человека заметили находившиеся сзади. Монстры впереди меня занимались внутренними разборками. Однако стоило проскочить мимо, как они тоже присоединялись к погоне. Второй комплект из хрусталика и темной пирамидки находился в боковом и нагрудном карманах порознь, чтобы не спровоцировать преждевременный контакт. Как же не просто доставать что-то на бегу? Ведь стоит неловко уронить любой компонент, и останусь тут на всю очень короткую жизнь со всеми ее возрождениями. Да чего же жарко, если бы мне еще и дышать приходилось этим обжигающим воздухом. Сколько я пробежал? 200-300 метров. Хотелось бы все 500, надеюсь, этого расстояния хватит, чтобы вырваться из окружения. Уж очень не хочется видеть самодовольную рожу Викта. Так, а кто мне сказал, что проход, если он все же откроется, вернет меня обратно? Неожиданно пришедшая мысль ужаснула, но отступать было уже поздно. Тут либо пан, либо пропал. Последнего не хотелось. очень сильно. Воздействие второй улыбки по первому ее назначению прекратилось, однако вдыхать здешнюю атмосферу не имелось ни малейшего желания. Соединил составляющие, немного подкорректировал направление, выбрав место почти свободное от монстров, и рванул из последних сил, сжимая в кулаке редкие компоненты. Второй ожог за сегодня и... «Здравствуй, почти родное рубежье! Как же я рад тебя видеть!» Отбежал на несколько шагов от созданного локона, который все же успел закрыться до появления преследователей. Осмотрелся. Я выскочил на поляну, заросшую высокой травой с яркими сиреневыми соцветиями. Добрел до ее середины, и силы покинули меня. Упал в траву, раскинул руки в стороны и просто смотрел на небо.